Сюмин практиковал технику совершенствования под названием «Сердце аннигиляции неба». Это привело к тому, что он вырезал все население секты Бесфазового, чтобы продвинуть свое совершенствование. Даже его родители и члены клана не были избавлены от резни. Шэн Юэ был уверен, что не Ли будет чувствовать себя как дома с другим психопатическим идиотом, который сделает все, чтобы достичь своей цели. Однако самым важным было то, что теперь он мог выгнать Ни Ли и Дуру с земли. С присутствующими главами знати города Славы и двумя идиотами в заключении сейчас было идеальное время для этого. Выявление настоящей Ецзыюнь, мы надеемся, заставит Аластера сломать принуждение, которое остановило всех, кто сомневался, что пощечина был самозванцем. Надеюсь, это также устранит разрыв между ним и семьей Снежного Ветра. Семья Небесных Знаков также могла быть освобождена от избиения, которое они получали. Если повезет, назначение двух семей в качестве лордов города в его будущем расширении Тины Ворлд будет иметь большое значение для устранения разногласий, созданных двумя дебилами, которые являются отдельными членами их семьи. Шэн Юэ сказал Су Цану отвезти аристократов обратно в особняк лорда города и собрать по дороге Е Цзуна и Ероу. Пришло время восстановить честь Цзыюнь и сообщить новость о том, что Ни Ли был самозванцем. Час спустя, когда все присутствовали, Су Цан призвал собравшихся дворян к молчанию. «Что такое лорд Волан-де-Морт?» – спросил Е Цзун с некоторым уважением, подозрением и осторожностью. В конце концов, в последний раз он видел этого человека, когда он напомнил ему о своем титуле и заключил в тюрьму его дочь. «Я собрал всех вас здесь из-за того, что произошло в первый день работы Академии Святой Орхидеи». Су Цан начал, прежде чем его прервали. «Да, да, мы все знаем мою идиотскую дочь и того крестьянина, опозорившего себя. Не надо постоянно бросать это мне в лицо. Если ты поэтому привел меня сюда, то я ухожу», — закричал разъяренный и смущенный Е Цзун. «На самом деле, вы правы только наполовину. Я говорю об этом инциденте, но не ваша дочь совершила этот позорный поступок». Прежде чем смущенная толпа смогла прервать разговор, Су Цан продолжил. «Видите ли, я преподаю Шэн Юэ с детства. В тот день он сбежал от священной семьи, мы случайно встретились, и он стал моим учеником. Поэтому, когда он пришел ко мне с душой своей маленькой девушки и рассказ о самозванке, завладевшем ее телом, я был готов помочь. К сожалению, он смог спасти только одну из двух душ, которые были изгнаны из своих тел в тот день». Су Цан повернулся туда, где сидел Емин, и коротко поклонился ему. «Я могу только извиниться за то, что мой ученик не смог спасти твоего сына, но ему с трудом удалось спасти душу Е Цзыюнь, и у него был только один сосуд, который мог вместить душу». Сказав это, Шэн Юэ вошел в комнату, где Е Цзыюнь держала их ребенка. «Мама, папа, вы действительно глупые. Не могу поверить, что вы поверили, что этой шлюхой была я», — сказала надувающаяся Цзыюнь. Остекленевшие лица появились на лицах всех, поскольку Аластер, должно быть, отменил уловку разума, которая была наложена на город. К счастью, Аластер знал, иначе этот разговор был бы довольно сложным. Прежде чем могло произойти заплаканное воссоединение семьи Е, смущенный Нихай попросил разъяснений. «Что ты имеешь в виду, что их тела захватили самозванцы? Как такое вообще было возможно?» На полпути к уроку от Цзыюнь и Ни Ли возник внезапный таинственный импульс душевной силы. «Когда я просмотрел Цзыюнь, я увидел, как ее душа выбрасывается из ее тела. Прежде чем она успела рассеяться, я привязал ее к фонарю души. Чтобы привлечь внимание захватчиков, мне пришлось действовать так, как будто ничего не произошло. У них были базовые знания о нас, и они пытались извиниться, чтобы дистанцироваться от меня, прежде чем покинуть класс. Когда урок закончился, я бросился к лорду Волан-де-Морту и рассказал ему все», — сказал Шэн Юэ, играя свою роль, которую они отрепетировали заранее. «Также, как я планировал захватить и снова вставить душу Цзыюнь обратно в ее тело, со мной насильственно связался самопровозглашенное божество. То, что он сказал мне, и тот факт, что он мог удаленно уничтожить души людей, заставили меня поверить, он сможет выполнить свои угрозы, если я прерву его веселье. Он утверждал, что двое его учеников были на тренировках в этом царстве. Нам разрешили драться и опозорить их, но мы не могли разоблачить или убить их. Он даже наложил общегородское заклинание, из-за которого казалось, что Е Цзыюнь просто разыгрывает. К счастью, он, кажется, отменил это, поскольку его ученики были схвачены. Су Цан оглядел комнату на разные лица собравшихся семей, он увидел, как их лица меняются по мере того, как их умы осмысливают информацию, которую он им открыл. Слезы текли по лицу Немина, когда он пришел к выводу, что его сын умер уже несколько месяцев назад. Чэнь Чжэньлун был первым, кто обработал новость о том, что их сыграл всемогущий бог. Если бы вы знали, что Ни Ли и Е Цзюнь были злоумышленниками, маскировавшимися в своих телах, почему вы уничтожили их семьи? Потому что мы не могли позволить им использовать ресурсы их семей. Нам пришлось изолировать их, чтобы мы могли загнать их в угол и законно захватить их. Вы действительно думаете, что я не хотел просто бить их, как красный? Возглавил пасынок, я должен был работать в рамках правил этого божества, иначе он задушил бы меня, как свечу. Даже сейчас мы можем изгнать их только во второстепенное царство, чтобы они могли продолжить обучение. Похоже, что мы были совершенно невежественны о внешнем мире, есть более высокие уровни совершенствования и много разных царств выше нашего. Су Цан тогда сообщил знатным духовным богам, царству небесной судьбы и всей другой информации, которую хотел им Шэн Юэ знать. Несколько часов спустя главы семей города славы теперь знали свое положение во вселенной, внизу. Они также были проинформированы о новых планах и завоеваниях лорда города. Юянь и Чжу Лонг были представлены, и их позиции прояснились. К концу инструктажа им полностью напомнили, что они просто лягушки, живущие на дне колодца. К счастью, Валан де Морт был там, чтобы спасти их. Но сначала им пришлось позаботиться о противнике, который много лет преследовал город славы. Темная гильдия. Глава 44. Темная гильдия была в черном списке Шэн Юэ с тех пор, как они договорились с Шэн Хонгом о его похищении в детстве. Повелитель демонов был слишком серьезной угрозой, чтобы просто оставить его в покое. Было бы невероятно глупо позволить ему развиваться в царстве драконов и помешать дальнейшим планам Шэн Юэ. Кроме того, повелитель демонов был старым монстром, чьи техники позволяли ему соперничать с Нили. Его воспоминания были слишком вкусными, чтобы не впитать их в библиотеку. С улыбкой на лице, когда он думал о новых знаниях, Шэн Юэ начал планировать кампанию их праведного вторжения в Нижний мир. У них был моральный авторитет, превосходящие войска и разведка территории сил противника. Сдавшиеся солдаты уже были порабощены, и их воспоминания пополнили его растущую библиотеку. Шэн Юэ быстро стал библиоманом из-за своей любви к приобретению новых книг в своей системе библиотеки Небесного Пути. Всего в Нижнем Царстве было 15 городов, в каждом из которых проживали 12 различных племен. Люди в безопасности от демонических зверей, которые преследуют основной мир, и вместо этого проводят большую часть своего времени в конфликтах между могущественными кланами и семьями. Несмотря на то, что они в безопасности, люди, живущие в царстве Нижнего, не хотели бы ничего, кроме как уйти, так как постоянно жить под землей неудобно. Еда и напитки в Нижнем царстве неприятны человеческому вкусу, усугубляя проблему. Однако большинство из них не верит в возможность выжить на поверхности из-за демонических зверей и уже давно забыли, как они прибыли. Как ни странно, даже с 15 разными расами их технологии пришли в упадок. Во всем царстве Нижнего всего 6 писателей. Это ограниченное знание образцов надписей сделало качественное оружие и доспехи чрезвычайно ценными. Это также было бы преимуществом при вторжении. Превосходное оружие и доспехи только ускорили бы победу Шэн Юэ. Город Черной Горы был ближайшим городом ко входу в царство Нижнего, а также домом для темной гильдии. Это будет первый город, который падет, а также послужит предупреждением для остальной части царства. Была только сдача или смерть. Шэн Юэ планировал истребить все мятежные элементы с крайними предрассудками, надеясь устранить будущие проблемы и запугать остальные города, когда он представил свидетелей падения города. Хотя это могло иметь неблагоприятный эффект, объединяющий остальное население против него, Шэн Юэ это не волновало. Это будет тренировка для его войск, и, кроме того, им некуда идти. Он сомневался, что другие второстепенные миры захотят принять население побежденного царства и рискнут навлечь на себя вражду со стороны Шэн Юэ. В конце концов, они оставались нейтральными по отношению к демоническим чудовищам и наблюдали, как человеческая раса практически исчезла. Только повелитель пустоты приютил некоторых беженцев, в то время как остальные наблюдали, как демонические звери пожирают миллиарды людей. Шэн Юэ был бы только счастлив, если бы эти духовные боги выступили и дали ему законную причину для вторжения. Для этого вторжения Шэн Юэ планировал оставить демонических зверей, чтобы отразить любые атаки и взять в атаку большинство экспертов по легенде и небесной судьбе. Все будут одеты в новую форму Стражи Славы, чтобы показать единый фронт. Кроме того, чтобы скрыть, что большинство экспертов служило его семье Немезиды, последнее, что ему было нужно, это раскрыть его настоящую силу. С армией, насчитывающей чуть более 80 тысяч солдат, во главе которых стоят Чжулонг, Юянь и Суцан, этого должно быть достаточно, чтобы подавить любое сопротивление, с которым они сталкиваются в Нижнем Царстве. Тем более, что они могут застать их врасплох, не дав им времени собраться консолидированной силой для сопротивления. Но им все равно придется быть осторожными, они будут в меньшинстве. Шэн Юэ знал, что большинство экспертов Нижнего Царства, участвовавших в выборе учеников Лорда Пустоты, были большинством экспертов, которые у них были. Всего вошло от 1 до 200 тысяч экспертов ранга божества, легенды черного золота. Но безжалостной операции Блицкрига должно быть достаточно, чтобы бороться с численным превосходством. Тем более, что противник будет рассредоточен по 15 городам, а силы Шэн Юэ будут действовать как единая армия. Даже если им каким-то образом удастся отступить, вход в царство Нижнего станет узким проходом, который можно легко защитить и использовать для проведения атак. Шэн Юэ и Су Цан провели остаток дня, дорабатывая стратегию вторжения и планы действий в чрезвычайных обстоятельствах. Поскольку только повелитель пустоты и темная гильдия знали об чужих силах, было бы легко всех застать врасплох. Но им придется действовать быстро, поскольку владыка пустоты узнает об их присутствии, как только они войдут в его владение. Двумя днями позже, когда прибыли последние солдаты армии, они прибыли неожиданно. Емо наконец появился после того, как все было закончено, что, вероятно, было хорошо. Это устранило любые осложнения, которые могли возникнуть, если бы он был там, чтобы помешать планам Шэн Юэ. Су Цан был отправлен на встречу с ним в резиденцию семьи Снежного Ветра, чтобы убедиться, что он понимает свое место в иерархии нового города Славы. Если он этого не сделал, то Су Цан получил разрешение выбить из него дерьмо. Если этого все еще было недостаточно, чтобы обуздать какое-либо бунтарство, его следовало убить. Новая империя не нуждалась в конфликте со стороны старого режима. Это было то, к чему Шэн Юэ нужно было обратиться. Теперь, когда иерархия города Славы получила важную информацию о более широкой системе власти, пришло время ввести их в империю и поклониться Богу-императору. Подобно мудрецу-императору, Бог-император останется безымянным, поскольку Шэн Юэ не хотел страдать от атак любого врага, недовольного его империей или завидующего его положению. Су Цан и Чжулонг будут его представителями и уладят любые споры. Любое недовольство будет безжалостно подавлено. Все вовлеченные будут казнены, а их семьи отправлены в царство Немезиды Бездны в качестве рабов. Лучшее время объявить об этой смене режима – завтра, когда армия будет полностью собрана и намечены их торжественные проводы. Учитывая ауру армии и людей, уже твердо поддерживающих лорда Волан-де-Морта, это должно быть несложно. Каждой крупной семье будет разрешено основать город и управлять им под юрисдикцией империи. Конечно, в каждом городе будет постоянная горничная гвардия, которая будет следить за городом и следить за верностью лорда города империи и богу-императору. Если они не хотели управлять городом, то до тех пор, пока были присягнуты на верность, они могли продолжать жить в городе Славы. Любой, кто откажется преклонить колено, будет убит как предатель. К счастью, Емо мог видеть, куда дует ветер, и к тому факту, что ученик лорда Волан-де-Морта был практически женат на его внучке, он пообещал свою поддержку. Ероу была счастливая, что Шэн Юэ и ее дочь были вместе, и невероятно довольна своим внуком. Ецзюнь была вынуждена остаться с ними, чтобы полюбить его. На следующий день почти весь город присутствовал на церемонии проводов. Вид стольких экспертов высшего уровня, источающих свою ауру, был одновременно утешением и угрозой для собравшегося населения. Одетые в новую форму городского лорда, солдаты были впечатляющим проявлением силы и единства. Это утешало людей, потому что они знали, что эти солдаты защищают их от внешних угроз, но также напоминало о том, с чем им придется столкнуться, если они не будут следовать закону. Су Цан вышел на сцену, поставленную сбоку от двух тел людей, и обратился к толпе. люди города славы, вы собрались здесь сегодня, чтобы проводить наши войска, чтобы уничтожить нашего давно ненавистного врага, темную гильдию и ее союзников. С тех пор, как я занял место лорда города, было много противоречивых слухов и конфликтов. Сегодня я буду использовать эту возможность, чтобы объяснить основную причину и шаги, предпринятые для устранения любых дальнейших угроз. С самого начала первого дня работы Академии Святой Орхидеи было два главных героя, вызывающих споры в нашем великом городе. Ецзы и Нинили были в центре внимания всех проблем с того дня, и в итоге я занял позицию лорда города, чтобы возглавить и защитить от любых угроз нашему великому городу. Мне жаль говорить, что тела Ецзы и Нинили были украдены существами, не из этого мира. Это было устроено божеством настолько могущественным, что он мог сделать это удаленно. Нам дали строгие правила, которые в конечном итоге привели к гибели двух известных семей. К счастью, душа Ецзынь была спасена некоторыми быстрыми действиями моего ученика Шэн Юэ. С тех пор она восстановила свою физическую форму и воссоединилась со своей семьей. К сожалению, в тот день душа Нили погибла, и вместе с самозванцем в теле Ецзынь посеяли хаос в нашем городе. Короче говоря, их схватили и отправили в ссылку. Это заставило меня искать защиты у существа, даже более сильного, чем это божество, бога императора. Под его защитой Чжу Лонг, духовный бог демонических зверей, и я, представитель людей, объединили свои силы, чтобы создать империю под властью бога императора. Хотя мы должны объединиться с ненавистными демоническими животными, мы, по крайней мере, можем утешаться тем, что наш новый бог когда-то был человеком, прежде чем он вознесся, чтобы стать могущественным существом. Когда демонические звери в основном были покорены, мы начали колонизировать потерянные территории, построив 4 новых города. Выдающиеся благородные семьи города славы смогут основать новые поселения под властью бога императора и снова принести славу человечеству. Теперь, когда наши солдаты отражают любые внешние угрозы, мы можем восстановить наш прошлый уровень силы и превратить крошечный мир в место, куда другие не посмеют проникнуть. Когда Су Цан закончил свою речь, вся армия ударила правыми кулаками по груди в приветствии и закричала: «Слава Богу, императору!» Их аура увеличивалась в несколько раз, поскольку они намеренно испускали ее, чтобы поглотить толпу. Это была преднамеренная демонстрация силы любому, кто думал против присоединения к империи. Шэн Юэ знал, что объединиться с демоническими тварями будет нелегко, но под доминирующим давлением армии несогласных будет немного. Чжу Лонг вышел на сцену и выпустил свою ауру до тех пор, пока люди в толпе не были почти вынуждены преклонить колени, после чего он поклялся в своей верности империи и богу императору. После этой мощной игры дворян также попросили подняться на сцену и присягнуть на верность. Никто не хотел отказываться первым, и вскоре все закричали: «Слава богу, императору!» Конечно, Шэн Юэ не был настолько глуп, чтобы слепо доверять этим принудительным клятвам, но стража горничных отсеивала любых предателей. После того, как было приведено несколько примеров, он был уверен, что человечество объединится под его властью. Глава 45. Шэн Юэ был доволен плавной ассимиляцией города славы в его империю. Наблюдая за маршем армии при неистовой поддержке населения, он позволил улыбке украсить свое лицо. Все шло по плану, его планы пока не встретили никаких проблем, о которых стоит упомянуть, хотя это может измениться с приближающейся битвой за царство Нижнего мира. Несмотря на то, что только Чжу Лонг мог доминировать над повелителем пустоты и его союзными духовными богами, они выжили тысячи лет и должны были иметь несколько уловок в рукавах. Он должен был убедиться, что его миньоны не бросаются в ловушки. Когда Су Цан закончил следить за тем, чтобы город продолжал работать без его присутствия, они двинулись к тому месту, где стоял Блейз рядом со сценой. Она была представлена как подарок Чжу Лонг, чтобы способствовать хорошим отношениям между двумя расами. Блейзу уже сказали не раскрывать тот факт, что она может говорить или что она его. Когда она заметила, что Шэн Юэ подошел к ней, она начала весело щебетать. Наконец-то она смогла свободно летать по миру со своим учителем и с нетерпением ждала битвы на его стороне. Поскольку они не были нужны, пока армия не достигла входа в подземное царство, он дал ей разрешение расправить крылья и исследовать. Через несколько часов, когда Шэн Юэ получил сообщение о прибытии армии, он сказал Блейзу лететь к первоначальному пункту назначения. Испуская радостную трель, Она мчалась на максимальной скорости, пока не показалась армия. Су Цан не смог удержаться от смеха при виде раздраженного взгляда Шэн Юэ, когда он пытался пригладить свою одежду и снова завязать волосы. Шэн Юэ с трудом удерживался на ее спине, не говоря уже о том, чтобы сохранять царственный вид на максимальной скорости Блейза. Он никогда не думал, что пик царства легенды все еще недостаточно сильное, чтобы бороться с ветром, когда они мчались по небу. Глядя на Су Цана, окруженного его душевной силой и выглядящего так, будто они только что совершили короткую прогулку, а не ужасный полет, разозлил его. Шэн Юэ начинал сожалеть о своем решении изучить все законы, прежде чем он попал в царство небесной судьбы. Он не был уверен, повлияет ли это на его судьбу душу, когда она сформировалась. К тому же он хотел как можно сильнее укрепить свою душу перед продвижением. Самосовершенствование заключалось в наличии прочного фундамента, и стремительное продвижение в царство небесной судьбы только навредило бы его будущему. Кроме того, не было никакой пользы в достижении следующего царства. С Блейзом рядом с ним этого было достаточно, чтобы защитить его от всего, что этот мир мог бы ему бросить. Вы должны быть идиотом, чтобы отказаться от прочного фундамента, чтобы почувствовать свое превосходство над всеми. Он прочитал много комментариев к фанфикам на этот счет, но он хотел доминировать в этой вселенной, а не ограничивать свой потенциал для быстрого увеличения силы. Сделав себя презентабельно, он посмотрел на собравшуюся армию и оборону, построенную вокруг пещеры, которая вела в другое царство. Как только Нили и его войска были побеждены, Шэн Юэ приказал построить обширные укрепления по эту сторону порталов царства Нижнего. Не было бы никакой возможности для другого вторжения из этого царства. Гора была раскопана, так что портал обнажился и превратился в смертельную ловушку. Множество массивов было проложено вокруг ворот. Любые атакующие будут уязвимы для атакующих за непроницаемыми баррикадами, закрывающими любой выход. Был даже летающий, гравитационный массив, чтобы никто не перепрыгнул через барьеры. Довольный работой своих людей, он сделал мысленную заметку, чтобы Су Цан вознаградил их. Это было сюрреалистическое зрелище, когда Блейз летел к командованию армии. Всего несколько дней назад они считали демонических зверей своим смертельным врагом, а теперь лидер человечества ехал на одном из них в битву. Вот почему только Чжу Лонг сражался в предстоящих битвах. Шэн Юэ не хотел, чтобы какие-либо проблемы возникли из-за тысячелетней расовой ненависти. Поскольку они будут обнаружены, как только войдут в царство Нижнего, остаток дня был потрачен на отработку плана операций в войсках. Пленные из людей Нили теперь превратились в проводников для армии, контроль над разумом действительно был удобен. Солдатам были отведены разные роли в войсках вторжения, не было бы просто толпы, ворвавшиеся в город и убивающие все подряд. Нет, они будут разбиты на отряды по 50 человек, и у каждого будет своя роль, когда они войдут на территорию врага. От разведки и устранения угроз во время марша армии до обеспечения пути для отступления и укрепления портала со стороны царства Нижнего. Все было запланировано, мужчинам были даны четкие инструкции, как действовать при нападении. Были офицеры, которые наблюдали за разными отрядами и следили за тем, чтобы все работали вместе, чтобы не было конфликта между командами под угрозой наказания. Эксперты легендарного ранга отвечали за дело с массами, а эксперты небесной судьбы отвечали за устранение любых угроз. Большинство солдат получили инструкции, как действовать, когда они прорвали оборону города. Будут цели, которые нужно уничтожить, и области, которые нужно изолировать, пока не будут организованы отряды проникновения. Некоторым целям был отдан приоритет. Например, штаб-квартира темной гильдии, они должны были быть подавлены с максимальным усилием. Су Цан, Чжу Лонг и Ю Янь возглавят атаку на комплекс, чтобы убедиться, что вся иерархия захвачена. Повелителю демонов не позволили сбежать. Вокруг города будет установлен периметр, чтобы убивать всех, кто бежит, если они не прислушаются к предупреждениям о сдаче. Надеюсь, это обеспечит захват всех целей и уничтожение темной гильдии. Шэн Юэ планировал собрать иерархию после покорения города. Он планировал поработить их, чтобы удержать город от беспорядков, когда не было угрозы армии, чтобы держать их в узде. Меньше всего ему было нужно, чтобы за спиной были неприятности, когда он осадил другие города. Он уже был в меньшинстве, а города не добавлялись. Когда все было подготовлено, ничего не оставалось, кроме как поспать. Людям понадобится как можно больше отдохнуть, потому что, Как только они начнут вторжение, у них будет мало времени для отдыха. Они будут атаковать до рассвета, чтобы глаза привыкли к темноте. Шэн Юэ направился к палатке, которую Сумэй поставила на командном участке. Она была единственной из его жен, которой было разрешено сопровождать его в этом приключении в Нижнем Царстве. Это было сделано для того, чтобы сохранить силу членов его семьи в секрете от духовных богов на случай, если они передадут ее Ниле, когда он будет передан под их опеку. Сумэй была рядом с ним с тех пор, как он впервые покинул священную семью, поэтому он не поднимет никаких красных флажков, если он вернется к двум отсталым. Ее послали вперед от его имени, чтобы наблюдать за обороной организации и армии, когда они прибыли. Ожидается, что как ученик лорда Волан-де-Морта он будет играть более авторитетную роль в этом сражении. Для Города Славы он был практически наследником лорда Города. Прилет на Блиис только подчеркнул эту позицию и помог бы объяснить любые неудобные вопросы о том, почему он не принимал решения. Надеюсь, Нили и Шлепок сочтут его пешкой своего настоящего врага и не обратят на него внимания. Меньше всего ему было нужно нежелательное внимание в царстве драконов, чтобы сорвать его планы. «Молодой мастер, вы наконец-то прибыли. Я приготовил для вас ванну, в которой можно расслабиться», — сказала Сумэй, входя в его палатку. «Я прилетел сюда только с Блейзом, в ванне действительно нет необходимости», — он ответил с легкой улыбкой на ее поведение. «Пожалуйста, я хочу помыть тебя, ты так давно не обращал на меня внимания», думая, что пройдет несколько дней, прежде чем он сможет расслабиться со своими женщинами, он сдался и начал раздеваться. В конце концов, завтра должен был быть долгий день, с таким же успехом он мог бы вознаградить себя сейчас за свой тяжелый труд. Глава 46. Было 3 часа ночи, когда армия прорвалась через вход в царство Нижнего мира. Все было спланировано до мельчайших деталей, так что не было никакого предварительного предупреждения, прежде чем город Черный Гор окажется в заперти сильнее, чем целомудрие монахини. Повелителю демонов нельзя было позволить сбежать. Разведчики вели след за армией, устраняя любые препятствия на пути их марша. С обращенными жителями Нижнего царства впереди, потребовался всего час, чтобы достичь цели. Помогло то, что каждый мог летать, минуя пересеченную местность. Армия быстро выполнила их приказы и разделилась на разные команды, как только город был окружен. Город Блэкрок не знал, что их поразило. Они жили в относительном мире, опасность исходила только от самих жителей. Даже разные кланы и семьи не будут атаковать целые города, предпочитая нацеливаться только на территорию противоборствующих фракций в пределах городских стен. Об осаде города было просто неслыхано, и от нее было очень трудно внезапно защититься. Несмотря на то, что царство Нижнего мира всегда находилось в состоянии вечного сумерек, время, как ни странно, казалось таким же, как и в городе Славы. Большинство жителей города Черной Горы все еще спали, так как было всего 4 часа ночи, только несколько охранников на ночном дежурстве проснулись, чтобы увидеть поток людей, окутывающих городские стены. Шэн Юэ со спины Блейза наблюдал, как солдаты выступают замечательно. Он беспокоился, что эти новые маневры и тактика потребуют времени, чтобы и люди привыкли, но ошибок было очень мало. После этой кампании он должен будет хорошо их вознаградить. Силы вторжения выкрикивали пение «Сдавайся или умри», и, поскольку почти все спали, это пение разбудило их. Послание было ясным, но всегда были дураки, считавшие себя на вершине пищевой цепочки. Их жестоко зарезали, даже когда половина из них пыталась сдаться после нападения. Форт семьи нефритовых тюленей был одной из приоритетных целей, так как он был одним из главных псов города. Они были одним из немногих человеческих кланов, которые выжили в суровых условиях подземного мира и, будем надеяться, будут полезны для Шэн Юэ. Таким образом, им было предоставлено немного больше свободы действий, когда на их территорию было совершено нападение. Они кричали им песню «Мы люди, сдаемся или умрем вместе с предателями». Поскольку их комплекс находился в более центральном районе, они уже были свидетелями немилосердной бойни защитников. Поскольку захватчики также утверждали, что они люди, глава семьи приказал всем сдаться. Тем не менее, 10 или около того крутых парней пришлось жестоко поработить. На другой стороне города находился клан Вугуи, гуманоид-черепаха, уверенный в физической силе своего тела. Они не отличались умом и решали все силой. К сожалению, люди империи получили четкие инструкции. «Убейте всех, кто сопротивляется. 80% клана были уничтожены за 5 минут, когда преобразованные демонические спиритуалисты разорвали их на части, как бумагу. Несмотря на то, что у них было немало экспертов по полубогу, они были всего лишь бойцами. Против демонических спиритуалистов они всегда были бы в крайне невыгодном положении. Вугуи не привыкли к такому обращению, все в Нижнем Царстве знали об их культуре и отреагировали соответственно. Они были расой воинов и уважали только сильных. Они будут сражаться с противником, даже если они превосходят вугуи, так как отступление от вызова считалось трусливым. К несчастью для них, когда гордые члены семьи вугуи напали на армию империи, чтобы проявить себя, они были убиты до последнего. Только женщины и дети остались в живых после быстрого и жестокого боя. По всему городу велись небольшие бои, поскольку нападение на агрессора было инстинктивной реакцией. За линией фронта следовали войска, отвечающие за борьбу с сдавшимися. Их выгнали за черту города, чтобы охранять, пока город не будет очищен. Если и был намек на то, что люди пытаются бежать, их убивали, а их тела оставляли там, чтобы предупредить других. По любым стандартам это была жестокая кампания, но Шэн Юэ обнаружил, что это не особо его заботит. Им была предоставлена возможность сдаться, поэтому его совесть была чиста для тысяч умирающих, которые проверяли убежденность его людей в следовании их слову. «Сдавайся или умри». Подразделение темной гильдии было главной целью, так как сильные нападающие проложили линию Б прямо к своей входной двери, минуя все остальное. Эти войска не пели, единственной целью, которую нужно было сохранить в живых, был повелитель демонов, все остальные были отмечены для смерти. С позиции Шэн Юэ высоко над городом, для подземного мира там наверняка было много места, он наблюдал, как члены темной гильдии сначала яростно атаковали, а затем умоляли о пощаде, поскольку они были буквально разорваны на части. Казалось, что большинство этой силы были жителями города славы и испытывали сильное негодование по отношению к гильдии. В течение многих лет они подвергались нападениям этих кретинов, но у них не было цели, чтобы ответить. Теперь, когда годы враждебности накапливались, и объект был прямо перед ними, они врезались в него с удвоенной силой. Шэн Юэ слегка позеленел, видя жестокость своих людей. Его острые глаза не упускали ни одной детали, когда конечности и внутренности летели по воздуху, пока обезумевшие от крови солдаты прокладывали себе путь через своего ненавистного врага. В конце концов, суп-лидеры Лунша и Гуйша появились, чтобы попытаться противостоять безумной резне своих людей. Они были старейшинами правоохранительных органов темной гильдии и уступали по силе только повелителю демонов. Это ничего не значило для одного солдата небесной судьбы, когда он моргнул перед Лунша и вытащил свою голову и позвоночник из своего тела в стиле хищника. Гуйша, увидев, что это чуть не разбил штаны, попытался отступить туда, где его учитель культивировал в уединении. К сожалению, перед ним появились двое окровавленных мужчин, преградившие ему путь. «Пожалуйста, я сдаюсь», он умолял, но это не имело значения. Гуйша внезапно схватил его за руки сзади, и демон впереди ударил его рукой в живот. Его лицо превратилось в выражение боли, затем паники, когда солдат вытащил руку, хватаясь за кишечник Гуйша. Они выпали, как звенья сосиски, и даже в ужасной боли, ужасе и отвращении его желудок пытался опорожнить ее содержимое. Быстро, как кнут, солдат империи обернул кишки вокруг шеи Гуйша, когда заметил, что его вот-вот накроет рвота. Его пищевод внезапно заблокирован, тело Гуйша сильно содрогнулось, когда его задушили до смерти при попытке рвоты. Не особенно приятный способ умереть, подумал Шэн Юэ, наблюдая за происходящим. Когда он вернулся на землю, он любил смотреть насильственные смерти в фильмах, но увиденное в реальной жизни перевернуло его желудок. Даже со всеми людьми, которых он лично убил, он все еще был уязвим для этой наполненной кровью сцены. Шэн Юэ все еще предстоял долгий путь по дороге главного героя Уся впереди, если это все еще его беспокоило. Может быть, это и было хорошо, Шэн Юэ хотел быть безжалостным по отношению к своим врагам, но он не хотел, чтобы его империя считала его монстром. Тем не менее, эта жестокость послужит хорошей пропагандой того, чего ожидать его врагам, если они бросят ему вызов. Он хорошо помнил людей этого отряда, у него были планы создать команду дьяволов, которых будут бояться как его мстители. Лучше предотвращать диссидентов, чем уничтожать их, когда они поднимают свои уродливые головы. Если бы его империя знала, что поджидает предателей, они могли бы не так быстро восстать, потому что это была темная гильдия, предатели человечества. Они охотились на город славы только ради выгоды, а затем пытались уничтожить их чудовищным приливом. Да, это определенно будет хорошей пропагандой для его империи. По всему черному городу очаги сопротивления разрушались, больше не было людей, достаточно храбрых, чтобы спровоцировать захватчиков. Но повелитель демонов еще не появился, летал ли он из курятника, штаб-квартиру темной гильдии все еще нужно было тщательно обыскать, поэтому Шэн Юэ все еще надеялся, что он попал в их сети. Из романа Шэн Юэ знал, что повелитель демонов находился в уединении, чтобы попытаться продвинуть свое совершенствование, но появился только после того, как семья Вугуи напала на город славы. Он должен быть где-то в этих зданиях, вероятно, под землей, где его никто не побеспокоит. Внезапно в небо взлетела темная фигура, пытаясь убежать. Поскольку у войск были строгие инструкции по захвату повелителя демонов, даже в их подпитываемом кровожадностью безумии, они не стали убивать никого, подходящего под данное им описание. Его темно-серый человеческий облик и его превращение в восьмирукий демон из темных панцирей были внедрены в команду, выбранную для его захвата. Шэн Юэ ожидал хорошего боя, так как он был одним из главных антагонистов Нили и имел здоровую подачу сюжетной брони, но он был очень разочарован. Повелитель демонов был быстро подавлен как силой, так и численностью. Его вырубили, раздели догола и связали, чтобы Шэн Юэ расправился с ним. Ну что ж, подумал Шэн Юэ, по крайней мере, этот Джокер был пойман, чтобы я узнал, что он знает. Глава 47. Итак, ты ужасный повелитель демонов, которого город славы боялся много лет. Честно говоря, ты не так уж и страшный. Столько лет использования презренных средств, чтобы достичь уровня силы, все еще более слабого, чем ему, что за шутка. А теперь не волнуйся, это ничуть не повредит, сказал Шэн Юэ испуганному обнаженному мужчине, лежащему на земле. Повелитель демонов был схвачен, лишен всего, включая одежду, и своего совершенствования. Для этой болезни человечества не было запланировано скрытого побега, его организация была убита, как и все животные, и дни его совершенствования закончились. Дрожь некогда гордого и могущественного человека была захватывающая, и Шэн Юэ продолжил порабощать его. У него не было планов использовать повелителя демонов в каких-либо своих планах, кроме как держать его в тайне, пока они не вернут его в город славы и публично казнят. Общественное мнение о его новой империи будет усилено, а их вторжение в Нижнее Царство будет подтверждено. Повелитель демонов был одним из шести перевоплощенных существ, противостоящих мудрецу-императору. С самого начала времени и пространства эти шесть человек сосуществовали в гармонии, поскольку они постигали небесное Дао. В прошлом они были единственными, кто мог противостоять мудрецу-императору. Хотя даже они не могли уничтожить его, они смогли объединиться, чтобы ослабить его. С тех пор они использовали свои намерения для непрерывного перевоплощения в надежде снова реформировать свою силу и встретиться с ним. Повелителю демонов действительно повезло, что он родился в городе славы. Когда он был маленьким голодающим ребенком, его принял старик, работавший на семью красного нефрита. Но, к сожалению, когда мальчику было 17, семья безжалостно забила старика насмерть за невыполнение порученного ему задания.